Глава 49. Алером закатил грандиозный прием на территории комитета по контролю. Среди приглашенных числились эльфы, как темные, так и светлые, демоны королевских кровей и не только, золотые драконы с невероятным количеством охраны, а также совершенно обычные с виду короли, принцы и принцессы. Ах да, еще ожидались парочка богов, но глава комитета попросил меня об этом не распространяться. Но даже без божественных сущностей от вида большинства присутствующих захватывало дух. Прием проходил в роскошно украшенных залах на территории комитета, но наряды, драгоценные артефакты, а тем паче сверкание аур некоторых гостей слепило глаза. Я почти пожалела, что за несколько дней до этого события научилась видеть ауры. Теперь приходилось прилагать усилия, чтобы не сбиваться на магическое зрение и не щуриться от ослепительного сияния. Теперь я в полной мере могла рассмотреть, чем отличаются высшие от, скажем, обычных людей, не одаренных никакими силами. Правда, простых представителей рода человеческого на приеме не было. Даже Вика оказалась обладательницей спящего магического дара. К сожалению, его природу нам не торопились раскрывать. Айрам выдал загадочную фразу о том, что ее силу еще нужно пробудить, а Элирамиан, который, безусловно, что-то знал, предложил сам заняться обучением сестры. Она согласилась. Я не вмешивалась в их отношения. Пока что было ясно одно – эти отношения развивались. Дальше общения дело не шло. Но очевидного интереса короля демонов не заметил только ленивый или очень невнимательный. Осторожные расспросы сестры особого результата не дали. Вика признала, что король демонов ей симпатичен. Не более. Правда, глаза у нее притом горели так, что становилось ясно, для нее это очень серьезно. Я решила оставить все как есть. Тем более, что Вика, вращаясь в самом что ни на есть высшем обществе бессмертных существ, чувствовала себя вполне свободно. Не знаю, то ли благодаря ментальному вмешательству моих мужей, то ли еще по какой причине, но сестра на удивление спокойно восприняла те перемены, что случились в ее жизни. Да и в моей тоже. Когда мы с ней наконец остались вдвоем и получили возможность все нормально обсудить, я получила от нее только одобрение. Даже факт, что я внезапно, после долгого отсутствия, оказалась замужем сразу за двоими мужчинами, к тому же переселилась в другой мир и активно изучаю и практикую магию, Вика прокомментировала просто. «Знаешь, Марина, когда ты внезапно пропала, а я волшебным образом исцелилась, мне какие только ужасы не приходили в голову. То, что в итоге оказалось, что ты жива, здорова и счастлива, для меня такая радость, что не передать словами. К тому же я не спятила, а такие мысли, знаешь ли, посещали». «Это почему?» – удивилась я. «А сама посуди. Такие травмы, как у меня были после аварии, невозможно вылечить, тем более мгновенно. Ты не представляешь, какая шумиха поднялась среди медицинского сообщества вокруг моего случая. В конце концов, дело решили замять, а кто-то сверху приказал просто изъять все документы и мою больничную карту. Как говорится, нет чуда, нет проблем». Да уж, теперь с чудесами нам приходилось сталкиваться каждый день, причем буквально. Сегодняшний прием не исключение. Мы с Алеромом и Дартом не спеша перемещались по залу, здороваясь с гостями и принимали поздравления. Основная масса приглашенных прибыла, и я уже имела счастье познакомиться с отцом моего темного эльфа. Дартаэль почти ничего не рассказывал о себе. И мне было вдвойне интересно, кто же его отец. Кто тот мужчина, про которого тьма сказала: «Я взяла его в свою постель». Им оказался очень красивый эльф с очень темной кожей и длинными белыми кудрявыми волосами, прихотливо заплетенными в косы. Его сопровождали несколько дроу в чешуйчатых камзолах, больше напоминающих кольчуги, чем парадную одежду. Как оказалось, скромный с виду красавец вот уже 80 лет является королем в мире, где правят темные эльфы. То, что сама тьма когда-то выбрала его в мужья и родила от него сына, вознесло и так не последнего аристократа на небывалую высоту. Кстати, до этого в обществе дроу царствовал матриархат, но жрицы, которые до того держали власть в своих руках, не смогли противиться воле своей богини. Король поприветствовал нас и поинтересовался у сына, не хочет ли тот принять бразды правления в свои руки, как провозгласила в день совершеннолетия его мать. Какой прекрасный вопрос. Мне бы тоже очень хотелось знать ответ на него. Мне придется стать королевой темных эльфов? Дартель отошел, чтобы пообщаться с отцом, а нас с Алеромом немедленно принялись сканировать несколько пар красных глаз. Королевская свита состояла из двух женщин и троих мужчин. И все исподволь наблюдали за нами и оценивали, казалось, каждый жест и деталь одежды. Заговорить, правда, никто не решился. Я была занервничала, но глава комитета мысленно заверил меня, что заинтересованность по отношению к жене будущего правителя совершенно естественна, и мне следует перестать обращать на это внимание. Алером добавил, что такой союз, как у нас, всегда и всюду будет вызывать любопытство, так что стоит с самого начала относиться к этому спокойно. Мне быстро удалось справиться с эмоциями, ведь муж абсолютно прав. Вернулся Дарт со своим отцом и с матерью. При виде своей богини свита короля дружно порывалась упасть на колени, но один небрежный жест тьмы, и все дроу замерли на месте, благоговейно взирая на нее. От пары родителей Дартаэля во все стороны распространялась почти осязаемая аура, что окутала и нашу троицу, загораясь на моих, Алерома и Дарта запястьях с символами темного пламени. Оно не обжигало, а дарило приятное тепло. Дроу и свиты все-таки преклонили колени перед этим, как бы невзначай, обступив нас полукругом. Такую живописную композицию и застали родители Алерома, когда появились в зале. Я сразу их узнала. Сын и правда был копией своего отца, как заметила когда-то Вероника. «Повелители эльфов Зоран Раниер и Элари Ордартен», — провозгласил Геральт. Алером в ответ на мой удивленный взгляд мысленно пояснил. «Да, я взял себе новую фамилию. Не хотел, чтобы каждый знал, кто я. Было желание добиться всего самостоятельно. Какое-то время и впрямь удавалось скрывать, кто мои родители и какие силы мне доступны». «А теперь?» — спросила я. «Все знают?» «Многие», — ответил глава комитета. «Но тебе удалось добиться уважения и признания раньше, чем стало известно из какой-то семьи», — заметил Дартаэль. «Марина, ты ведь знаешь, что комитет по контролю за мирами, его создание практически целиком проект Алерома. Кстати, во многом он вдохновлялся изобретениями из твоего родного мира». «Теперь да, знаю», — ответила я. «После того, как ты мне это сказал, я умолкла, гадая, что мне еще неизвестно о мужьях. Наверное, проще было бы перечислить, что известно. С другой стороны, жить я теперь буду намного дольше человека. Как раз хватит времени, чтобы выяснить все о прошлом обоих эльфов. Наверное». Альрам пожал плечами и изобразил на лице преувеличенно радушную улыбку. Его родители как раз миновали проворно убравшихся с дороги дроу и свита отца Дарта и подошли к нам. Я во все глаза рассматривала мать главы комитета. Алером упоминал, что ее зовут Оксана, и она по рождению человек. По сути, такая же попаданка, как и я. Она выглядела как совсем молоденькая эльфийка, но вместе с тем, как и сказал глава комитета, при виде ее никто бы не усомнился, что на Эларе, как ее называли эльфы, лежит благословение богини. Дело было даже не в оригинальной внешности. У Оксаны оказались зеленые волосы и оливкового оттенка кожи, а в невероятном сиянии ее ауры. Кстати, светилась не только Элари, но и ее муж. Пока я рассматривала то обычным, то магическим зрением чету эльфов, благополучно пропустила все слова церемонии приветствия. «Я рад, сын, что ты, наконец, выбрал спутницу жизни», — произнес отец Алерома, оглядывая меня с ног до головы. «Ты сделал достойный, хоть и неожиданный выбор. Добро пожаловать в семью, Марина!» «Дартаэль», — сказала Элари, тепло улыбнувшись нам. Она добавила уже мысленно. «Вероника рассказала мне о тебе, Марина. Если хочешь, мы как-нибудь соберемся и обсудим те вопросы, которые тебя наверняка волнуют. Мне как никому известно, что это такое простому человеку попасть в общество магически одаренных, теоретически бессмертных существ». «Конечно, я хочу!» — эмоционально воскликнула я. «Это было бы чудесно!» Что-то, наверное, отразилось и на лице, потому как на меня недоуменно покосились. Надо следить за мимикой. «Требуй Саля, чтобы он занимался твоим обучением», — продолжила Элари. «Чем быстрее ты научишься управлять своими силами, тем увереннее будешь себя чувствовать. Те, кому многое дано, за многое в ответе». «Да, мы активно занимаемся», — сказала я неожиданно вслух и покраснела. Обсуждать с матерью Алерома то, как мы чаще всего проводим время с мужьями, было неловко. Нет, учебе мы, конечно, тоже уделяли внимание, но меньше, чем следовало бы. Удивительно, что я хоть ауры научилась видеть. «Все придет», — с понимающей улыбкой успокоила меня Оксана. Она сощурилась, глядя на меня, и выдала, тоже вслух, кстати. «Ты ведь еще не беременна? Хотя жаль, я не против уже стать бабушкой», — она посмотрела мне за спину. «Как Ренисия. Рада видеть тебя, дорогая. Поздравляю». Оглядевшись, я поняла, что вокруг образовалось пустое пространство, словно огороженное полупрозрачной зеленоватой дымкой. Алерам, его отец и Дарт с родителями отошли на пару метров и о чем-то беседовали. А Дроу и свиты короля вообще куда-то подевались. Зато кроме Ренисии к нам подошла Вероника. Золотая драконица уже заметно округлилась и явно светилась от счастья. «Спасибо!» — как-то излишне радостно откликнулась Рина, улыбаясь так, что показались клыки. «Я безмерно рада тому, что осуществится, наконец, мое желание. Я смогу править, даже не выходя для этого замуж». «Заведешь гарем только и всего!» — философски пожала плечами Вероника. «Или устроишь отбор женихов. Среди некоторых правителей это довольно популярно, например, в мире, где правят морские демоны». «Да уж, наслышана!» — покачала головой Рина. «Идея с гаремом мне определенно нравится больше. Там хотя бы не нужно делать окончательный выбор». «Ну да, можно просто взять в мужья того, кто заделает тебе ребенка», — заметила Вероника, погладив свой живот. Рина икнула. «Что не так?» – поинтересовалась золотая драконица, увидев реакцию будущей королевы на свои слова. «Тебе все равно нужны будут наследники, а дети – это великое счастье. Мне жаль, что я не понимала этого раньше». Демоница немного нервно улыбнулась и посмотрела на меня, а потом и на Оксану в поисках поддержки. «Полностью согласна с Вероникой», – поддержала эльфийская повелительница совсем не Рину. «У нас с Реанором четверо, мы не собираемся на этом останавливаться». «Четверо?» – уточнила я, прикидывая, сколько же в таком случае Оксане лет. Не сумев удержаться, спросила. «Но если вы из моего мира, как и Вероника, то как такое возможно? Вы родились в средние века?» «Время в мирах течет с разной скоростью», – пояснила эльфийка. «Кстати, не нужно мне выкать. Не такая я старая». «Мы с Оксаной познакомились как раз во время ее последней беременности», — добавила Вероника. «Альрам, когда родился, был таким очаровательным пухляшом». Ее лицо озарила нежная улыбка. Я поняла, что мне срочно нужно выпить освежающего сока. Щелчком пальцев, убрав зеленую дымку, что сформировала Оксана из магии жизни, я подозвала слугу с подносом. «Вот это прекрасная идея!» – одобрила мои действия Рина, мгновенно схватив бокал. Я пригубила напиток и поморщилась. Фруктовое вино было превосходно на вкус, но хотелось чего-то безалкогольного. Я нашла взглядом мужа и попыталась представить, как он выглядел, когда был очаровательным пухляшом. Получилось плохо. Тем более, что эльфов скрыли другие гости. К нам приближались огненные – Тарим под руку с Маритой. «Не переживай, ты привыкнешь», – тихо произнесла Оксана. «Мне поначалу тоже было нелегко, но я быстро освоилась. Кстати, лучше всего помогают учеба и новые впечатления. С этим у тебя проблем точно не будет. С Элитари ты уже обращаешься легко и непринужденно, словно родилась с магией жизни». «Что ты имеешь в виду?» «Ты сейчас с легкостью сняла многоуровневое заклинание, которое защищало нас от прослушивания». «Действительно, я даже не обратила на это внимания». Незаметно вернулись мужчины. Повелитель эльфов, Алерам, Дарт и высокий блондин, тут же собственническим жестом обнявший Веронику за талию. Я, наконец, получила возможность рассмотреть того, кто был не прочь поджарить мне мозг своим ментальным прессом, только чтобы убедиться, что я никак не навредила его жене. Если бы не Дарт, это, возможно, ему бы и удалось. Что могу сказать? На ауру золотых драконов точно не стоит смотреть магическим зрением без каких-нибудь защитных заклинаний по типу темных очков. Должны же быть такие. В любом случае, сияние его ауры меня чуть не ослепило. Нужно быть осторожнее. Шириаран Арт Нриссимирр, как его представил официально Айрам, решил меня удивить. «Леди Марина Имар Арголди Литуари», — чинно произнес дракон. «Наша последняя встреча прошла не очень хорошо, о чем я сожалею. Всему виной беспокойство за супругу. Вы ведь знаете, что мы ждем первенца. Я официально приношу вам свои извинения и надеюсь, что в будущем мы сможем забыть неприятный инцидент, который имел место по моей вине». «Да-да, этот лингвистический кошмар теперь мое имя. Я все пыталась привыкнуть. Хорошо, что слышать это приходится пока только на официальных мероприятиях. Слуг я отучила быстро, а вот в таких ситуациях приходится улыбаться и вежливо кивать. Но то, что муж Вероники сподобился попросить прощения, очень хорошо. Я принимаю ваши извинения, лорд Арт Нриссимирр. Также я благодарен вам, лорд Имар Аргол, обратился муж Вероники к Дарту, за то, что помешали мне совершить то, о чем бы, несомненно, пришлось пожалеть. Тартаэль столь же чинно кивнул, принимая слова дракона, тот добавил. «Меня впечатлил способ, которым вы остановили меня. Если у вас возникнет когда-нибудь желание повторить наш спарринг, скажем, на тренировочной площадке, я буду рад. Очень непросто найти достойного противника». Дарт уже искренне улыбнулся. А к нам подошли огненные. Принц Тарим представил свою невесту и выразил надежду, что мы сумеем поладить с ней. Он оставил Мариту с нами, а сам попросил Ренисе уделить ему пару минут для разговора. Пока Альрам отвлекал девушку, ничего не значащей беседой, я под руководством Дарта ментально убедилась, что у нее все в порядке. И даже более чем. Подошедшая Оксана со строгим видом забрала у Мариты бокал с вином, сообщив, что пить спиртное то нельзя, и укоризненно посмотрела на нас. Присмотревшись к ауре девушки, и я поняла причину. Марита была беременна. Искра жизни, крошечная, но вполне видимая. Альрам успокоил меня, заверив, что сам лично проверял Мариту перед тем, как ее познакомили с Таримом. Тогда девушка еще не была в положении, то есть ребенок точно огненного принца. А быстро они успели. Получается, сразу же после знакомства никто даже не стал дожидаться свадьбы. На огненных обрушились аплодисменты и поздравления. Как-то незаметно появился король демонов с Викой под руку. Для Айрама это было сигналом. Он взял бокал и призвал всех к тишине. «Я очень рад, дорогие гости, приветствовать вас в этот знаменательный день на территории Комитета по контролю. Все вы знаете, для чего создавалось это место и сколько усилий было потрачено, чтобы оно начало выполнять свою изначальную функцию – поддерживать мир и благоденствие в созвездии миров, сквозь которые мы продолжаем тянуть сеть стационарных порталов. Сегодня мы празднуем сразу несколько замечательных событий. Первое – это наша свадьба». Альрам дождался, пока аплодисменты и громкие поздравления затихнут, и продолжил. «Брачный союз, заключенный между мной, прекрасной девушкой Мариной и темным принцем Дартаэлем, несомненно, скоро даст свои плоды. Я говорю о том, что согласие между темными и светлыми эльфами достигнуто, и наши миры окончательно оставили в прошлом давнюю вражду». Новая серия оваций сопровождала высказывание главы. «Еще одно событие, которое мы сегодня празднуем, это помолвка огненного принца Тарима Ферахеля и его избранной пары Мариты. Желаю счастья молодым и процветания их роду». После того, как поздравления утихли, слово взял король Иллирамиен. «Я, в свою очередь, хочу поздравить главу комитета Темного принца и Марину с бракосочетанием, а Тарима с помолвкой», — сказал он. «Но у меня еще одна новость. Пока я объявляю здесь, в узком кругу тех, кому доверяю». Тут король улыбнулся, показав внушительные трансформированные клыки. «Моя внучка Ренисия скоро по праву и моей воле займет трон подземного королевства Варонт, а я сам сложу с себя бразды правления». «Позвольте поинтересоваться, можно ли также поздравить принцессу Ренисию с помолвкой?» – подал голос Тарим. «Она будет править единолично», – улыбнулся Иллирамиен. «Выходить ли ей замуж, решит позже. Коронация состоится через 2 недели в Варонте».